в связи с тем, что США, Япония и Южная Корея начали очередные совместные военные учения против нас 22 октября, представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. В нем говорится: 22 октября военные власти США, Японии и Южной Кореи начали на море провокационные совместные военные учения, на которые задействованы большое количество военных кораблей, включая эсминец «Ижис» и военная техника. Их главной целью является уничтожение нашей республики. Последние совместные военные учения – это очередная серьезная военная провокация против нашей республики и проявление доминационистической амбиции. Недавно Соединенные Штаты в сговоре с Южной Кореей провели крупнейшие в истории по масштабу морские военные учения с мобилизацией большого количества стратегических средств, в том числе ядерного авианосца «Рональд Рейган». Заокеанский агрессор на этом так и не остановился и на этот раз решил провести новые военные учения с привлечением и Японии. Это ярко показывает подлинное лицо США, главного нарушителя мира на Корейском полуострове. Эти учения, проводимые враждебными силами морских водок Корейского полуострова после июньских учений по предупреждению ракетных ударов, красноречиво доказывают о том, что американо-японо-южнокорейский военный треугольник – это уже не привидение, а реальный рычаг для Америки в осуществлении стратегии господства над Азией. В самом деле, США откровенно подтверждают факт о том, что расширяется американо-японо-южнокорейское военное сотрудничество согласно программе стратегии ребалансирования сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе второй стадии. Действительность еще раз доказывает несомненную правоту линий и политического курса нашей партии и государства на дальнейшее качественное и количественное укрепление самозащитных сил ядерного сдерживания. Мы будем решительно срывать всякие провокационные акты Соединенных Штатов Америки и их сателлитов и надежно отстаивать мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом, еще крепче держа в руках ядерный меч самостоятельности и справедливости, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.